Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы». В сегодняшней передаче пчела-строитель расскажет, как при сооружении сот пчелам удается добиться экономии материала, не снижая качество строительства. Дорогие друзья! Наши программы уже были посвящены пчелам, этим интереснейшим существам, жизнь которых удивительно хорошо организована. Сегодня нам опять очень захотелось побеседовать с пчелой, чтобы узнать побольше о том, как пчелы строят свои соты. Здравствуй, пчела, как дела? Ты куда спешишь? Зачем летишь? Здравствуй, здравствуй. Лечу я цветы опылять, нектар и пыльцу собирать. Погоди, пчела, удружи. Ты на время дела отложи и о жизни своей мне расскажи. Рассказать о жизни моей? Зачем? Расскажи об этом мне и слушателям всем. Мы твой рассказ по радио передадим. Ах, по радио? Ну, тогда хорошо. О чем же ты хотела бы узнать? Скажи, пчела, тебе приходилось в вашем уле соты строить? Соты строить? А как же? Конечно, приходилось. Целых 5 дней я пчелой-строителем проработала. Интересно, как это вы, пчелы, соты строите? И почему у вас мода такая? Все ячейки сот шестигранными делать. Все ячейки шестигранные почему? Это не мода. Так нужно для пользы дела. А почему бы вам, пчелам, свои соты не сделать клетчатыми? Соты клетчатыми? Да, почему бы вам не сделать соты в клеточку квадратную? Нет, это неразумно. Почему неразумно? Квадратики-то легче делать, чем шестиугольники. Нет, нет, на квадратики больше материала уходит. Ну и что? Пусть больше материала уходит, а квадратики все же делать намного проще, чем шестиугольники. Вот вы-то, пчелы, как раз неразумно поступаете, себе работу усложняете. Пусть больше материала уходит, говоришь. А знаешь ли ты, что мы, пчелы, этот материал сами изготовляем? Сами изготовляете? Да. И при том, знаешь ли ты, каким трудом он нам достается? Откровенно говоря, всех подробностей о вашем пчелином строительстве я не знаю. Расскажи мне, пчела, пожалуйста, о нем все, сначала и по порядку. Я думаю, это очень интересно. Хорошо. На 12-й день моей жизни я вступила в бригаду пчел-строителей. На 12-й день? А до этого ты чем занималась? Я другую работу в улье выполняла. А кто тебя в бригаду строителей пригласил? Никто из пчел меня не приглашал. Я сама в строители пошла. Почему? Потому что соты свои мы строим из специального воска. Ну и что? А то, что к этому времени у меня как раз начали работать специальные восковые железы на брюшке расположенные. Ага, к этому времени твои восковые железы начали вырабатывать воск, из которого вы соты строите? Совершенно верно. такими железами нас, пчел, наш Создатель снабдил. Понятно. Да, и Творец дал мне особый инстинкт. Какой? Как только восковые железы у меня начинают работать, я вступаю в бригаду пчел-строителей. Ну и с чего вы строительные работы начинаете? Строительные работы мы начинаем с того, что как следует наедаемся меда. Ах, вот с чего. Медом объедаетесь. Это для того, чтобы больше сил было строить? Нет, не только для этого. После того, как мы, строители, много меда съедим, наши восковые железы начинают лучше работать и выделяют много воска. А, железы выделяют много воска? Понятно. Ну, значит, не так уж трудно вам строительный материал заготовлять. Стоит поесть побольше меда, и воск сам вырабатывается. Да? А сколько пчелиного труда ушло на то, чтобы мед изготовить? Забываешь об этом? Ученые подсчитали, что пчелам для того, чтобы изготовить 30 грамм восковых сот, нужно предварительно пролететь 30 тысяч километров, собирая цветочный нектар. Чтобы сделать 30 грамм сот, нужно предварительно налетать 30 тысяч километров? Конечно. Ведь для того, чтобы выработался воск, нужен мед. Верно. Да. На изготовление полкилограмма сот тратится 5 килограмм меда. Ух ты! На полкилограмма сот 5 килограмм меда. Немало. Да. А для того, чтобы мед изготовить, надо ведь собрать и переработать много сладкого цветочного сока, нектара. Правильно. Ну и вот. А чтобы пчелам нектар собрать, нужно много летать. К цветам и в улей, обратно к цветам и в улей. Работы много. Конечно, много. Вот почему перед тем, как сделать 30 грамм восковых сот, пчелам приходится в общей сложности пролететь 30 тысяч километров, собирая нектар. Да, согласна. Нелегким трудом вам, пчелам, мед и воск достается. Притом воск, выделяемый моими восковыми железами, это еще не готовый строительный материал. Неужели? Нет, этот воск вроде как сырье, а строительный воск мы еще должны из него изготовлять. Ах, вот как? Да. И как же вы ваш строительный материал изготовляете? А вот так. Беру я своей лапкой кусочек воска с моего брюшка и кладу в рот. Кладешь в рот? Да, кладу я этот воск в рот и жую. И при этом его с особой жидкостью смешиваю. Надо же как! Да, чтобы он свои химические и физические свойства поменял. И получается другое вещество? Да, получается прекрасный строительный воск, жароустойчивый. Жароустойчивый? Да, воск, из которого мы соты делаем, плавится только при температуре выше 60 градусов тепла по Цельсию. Ого, 60 градусов – это жарко. Верно. Поэтому-то соты наши не могут размякнуть, даже в теплоте улья. Отличный материал. Да, такой материал наш Создатель нас делать научил. Согласна. И из этого воска мы строим свои пчелиные соты. Ряды маленьких ячеек. В ячейках сот храните мед? Да, в некоторых ячейках мы мед храним, в некоторых нектар, в некоторых цветочную пыльцу, а в других ячейках выращиваем мы своих личинок. Они в них как в кроватках лежат. Скажи, пчела, а почему вы выбрали именно шестигранную форму для своих ячеек? Ну, а какой еще? Ну вот, я уже предложила тебе ячейки сот квадратными делать. Но ты говоришь, на них материала драгоценного больше тратится. Верно. Ну тогда почему бы не сделать ячейки сот круглыми, цилиндрическими? Если бы нам нужна была только одна ячейка, наилучшей формой была бы круглая, цилиндрическая. Правда? Да. Цилиндр обеспечивал бы нам наибольшую вместимость при наименьшей трате материала на изготовление его стенок. Да, но вам нужно много ячеек. Верно. Много ячеек, вместе соединенных. А если много цилиндров вместе соединить, все преимущество этой формы пропадет. Во-первых, между ячейками образуется пустое место, а во-вторых, стенки одной ячейки не служат стенками для соседней ячейки. Так что много материала зря пропадает? Совершенно верно. А что, если сделать ваши пчелиные ячейки пятиугольными? Пятиугольники тоже нельзя сложить вместе так, чтобы стенки их были общими. Ах, вот в чем дело. Да, общие стенки могут иметь только ячейки треугольные, четырехугольные или шестиугольные. Это точно? Совершенно точно. Ты, видно, пчела, в геометрии хорошо разбираешься. Геометрии меня мой создатель научил. Правильно говоришь. Так значит, общие стенки могут иметь ячейки треугольные, четырехугольные или шестиугольные? Да. О квадратах мы уже говорили. Они не годятся. То же самое можно сказать и о других четырехугольниках. Материала на них слишком много идет. Ну а как насчет треугольников? Треугольников? Нет. На треугольные ячейки материала уходит еще больше, чем на четырехугольные. Правда? Да. Материала на их стенки пойдет много, а вместимость-то будет не очень большая. Еще меньше, чем у квадратов. Так, значит, остаются только шестиугольники? Верно. Шестиугольные, а точнее шестигранные ячейки, самые выгодные. При наименьшем расходе материала на их стенки они обеспечивают наибольшую вместимость. Вот вы, оказывается, пчелы, какие практичные строители. Все у вас точно рассчитано и предусмотрено. А я думала, вы это просто так, для красоты, шестигранные ячейки всегда делаете. Нет, мы это делаем, во-первых, для наименьшей затраты стройматериала, а во-вторых, чтобы наши соты были прочными. Прочными? Да. Шестигранная форма ячеек обеспечивает не только экономию материала, но и наибольшую прочность, состоящую из них конструкции. Здорово! Да, причем для большей прочности мы, пчелы, все углы в своих шестигранных ячейках делаем равными 60 градусам. Вот оно что! Интересно! Такую точность в своем строительстве соблюдаете? Обязательно! Все углы в наших шестигранных ячейках мы делаем равными 60 градусам. Ученые однажды решили понять, почему мы так поступаем. Ученые? Да. Они ввели в электронно-вычислительную машину соответствующие формулы и данные и задали ей задачу вычислить, при какой величине углов шестиугольная ячейка будет самой прочной. И какой ответ дала машина? Вычислительная машина дала ответ. Для наибольшей прочности конструкции, состоящей из шестигранников, все углы должны быть равны 60 градусам. Вот это да! Значит, вы, пчелы, додумались до этого раньше, чем ученые? Нет, мы не додумались. Своего-то пчелиного разума нам на это не хватило бы. Как это не додумались? А каким же образом вы об этом узнали? Нам сообщил об этом наш мудрый создатель. Он вложил в наш пчелиный мозг специальные инстинкты, заставляющие нас строить ячейки сот в соответствии с его расчетами. В соответствии с расчетами Творца? Ну, конечно. Не вы же, люди, научили нас пчел математике? Что верно, то верно. И самостоятельно вы, пчелы, тоже не смогли бы стать инженерами? Правильно. А я вот слышала, люди, инженеры, заимствовали конструкцию пчелиных сот в своих проектах. А, вспомнила. Да, я читала об этом. Шестигранники были использованы при проектировании самых крупных в мире зернохранилищ. И потом в конструкции скоростных самолетов были употреблены похожие на соты металлические прокладки, которые смогли обеспечить наибольшую прочность при наименьшем весе. Вот видишь, вы, люди, заимствуете мудрость у природы. А точнее сказать, учимся мудрости у ее великого создателя. Правильно. Скажи, пчела, а правда, что вы, пчелы, умеете регулировать температуру внутри улья? Конечно, правда. Ведь наши личинки должны развиваться при постоянной температуре 35 градусов тепла по Цельсию. Ах, вот как! Да, наши личинки могут погибнуть, если температура в улье опустится ниже 32 градусов или поднимется выше 36. Да что ты! И как вам удается поддерживать в улье нужную температуру? Прежде всего, мы, пчелы, умеем температуру измерять. Правда? А что вам служит вместо градусников? А у нас есть чувствительные усики, которые могут улавливать изменения температуры с точностью до 1/4 градуса. Потрясающе! И что вы делаете в случае похолодания в улье? Мы едим больше меда. Он быстро усваивается, превращается в тепло. И вы своими телами воздух в улье обогреваете? Точно. Тысячи пчелиных тел обогревают улей. А если улей начинает перегреваться? В случае перегрева улья пчелы-вентиляторы энергично машут крылышками и создают в улье постоянный ветерок. Интересно. Да, и чем жарче становится, тем больше пчел включается в эту работу. Ветер в улье создавать. Здорово. Причем пчелы при этом регулируют движение воздуха в улье. Они делают так, что воздух сходит в улей с одной стороны, а выходит с другой. Вот как! Молодцы! А есть пчелы, которые следят за влажностью воздуха в улье. Да что ты! Да, они приносят воду в своих зобиках и в случае необходимости смачивают водой соты. Это чтобы влажность воздуха в улье повысить. Значит, обеспечиваете в улье кондиционирование воздуха? Точно. Мудро вы, пчелы, поступаете. Да, но, как я уже сказала, поступать мудро научил нас наш мудрый творец. Верно. Большое спасибо тебе, дорогая пчела. Все, что ты рассказала мне, очень интересно. Пожалуйста. А теперь мне пора отправляться домой. Так что время настало прощаться с тобой. Ну что ж, до свидания. До свидания, пчела. Всего хорошего. Дорогие друзья, вы, наверное, слыхали о такой науке бионике. Бионика изучает своеобразные устройства и механизмы, существующие в природе, для того, чтобы потом применить их в машинах и конструкциях, создаваемых людьми. Таким образом, инженеры и изобретатели учатся у природы, и природа подсказывает им правильные решения. Например, как мы слышали сегодня, в конструкциях скоростных самолетов, а также при строительстве крупных зернохранилищ, проектировщики применили шестигранные ячейки наподобие пчелиных сот. Такие конструкции были использованы потому, что они обеспечивают наибольшую прочность при наименьшем весе и наибольшую вместимость при наименьших расходах материалов на сооружение стенок. Расчеты современных ученых показали, что конструкция, состоящая из одинаковых шестиугольных ячеек, особенно прочна тогда, когда все шестиугольники в ней равносторонние и каждый их угол равен 60 градусам. А как мы знаем, именно такие шестиугольники на протяжении многих веков используют в своих сотах пчелы. Значит, дело обстоит так, как будто пчелы догадались о целесообразности этой конструкции раньше людей. Неужели пчелы действительно разумнее инженеров? Нет, наука доказала, что пчелы наделены лишь очень ограниченным разумом, и что целесообразность действий пчел объясняется наличием у них специальных инстинктов, которым они слепо подчиняются. Но откуда взялись у пчел такие разумные инстинкты, делающие их поведение столь сложным и рациональным? Они никак не могли появиться постепенно в процессе эволюции. В природе нет для этого возможностей. Ведь приобретенные в течение жизни рефлексы, или, как их называют, условные рефлексы, не передаются по наследству. Кроме того, если бы пчелы приспосабливались к жизни постепенно, на протяжении многих веков, что случилось бы с ними, когда они были в полуприспособленном состоянии или еще на более ранней стадии? Скорее всего, они вымерли бы тогда, именно из-за недостаточной приспособленности. Таким образом, мы приходим к мысли о разумном творце природы. Ведь ничто разумное никогда